Вопрос. Почему души после смерти страдают от своих грехов, если они не попадают в ад? Ответ. Как только происходит распад материальной жизненной силы, с души как бы спадают все покровы, и все, что таилось в глубинах души, накопленное в течение всего времени бытия души в разных свершениях до сего дня, вскрывается и становится легко обозримым не только для самого чада Божьего, но и для всех, кто находится в подобном состоянии. Все грехи, все постыдные деяния, кои при жизни можно было как-то скрыть, становятся видны всем. Сие вызывает глубокий стыд, ибо многие чувствительные качества сохраняются, но те пороки, кои были омыты праведными деяниями, будут стерты с поверхности души. С этим связано еще одно важное проявление, когда на основе неумеренного потребления плотских услад в душе сохраняется жажда удовлетворения некоторых потребностей, а вот возможности сотворить сие нет. Для этого нужна плоть, и все сие усложняется тем, что душа, пребывая у земли меж людей, часто встречает объекты своих вожделений.